налил чарку водки и опять заходил. Немного времени спустя бухнула дверь с улицы, в сенях вполголоса. «Где сам-то?» «Грозин». «О, дела, дела». Вошли Бровкин, Свешников и пятеро новгородских купчиков. Эти мяли шапки, испуганно мигали. Петр не позволил целовать руки, сам весело брал за плечи, целовал в лоб Бровкина в губы. «Здорово, Иван Артемич! Здорово, Алексей Иванович! Новгородским здравствуйте, степенные! Садитесь! Видишь, закуски, вино на столе. Хозяина велел прогнать. Ах, как меня огорчил воевода! Я чаял, здесь у вас и рвы, и неприступные палисады готовы уж. Хоть бы лопатой ткнули». Налил всем водки. Новгородцы, приняв, вскочили. Он выпил первый, хорошо крякнул, стукнул пустой чаркой. «За почин выпили!» — засмеялся. «Ну что ж, купцы, слышали? Побил нас маленько шведский король. Для начала ничего. Забитых двух небитых дают, так что ли?» Купцы молчали. Иван Артемич, поджав губы, глядел в стол. Свешников, перекосив страшенные брови, тоже отводил глаза. Новгородские купчики чуть слышно вздыхали. «Шведов ждать надо сюда на неделе. Отдадим Новгород и Москву отдадим. Всем тогда пропадать». «Ох-хо-хо!» — тяжело вздохнул Бровкин. У Чернобородого Свешникова лицо стало желтое, как деревянное масло. «Задержим шведов в Новгороде, к лету соберем обучим войско сильнее прежнего. Пушек вдвое нальем. Пушки под Нарвой. Пожалуйста, бери их. Дрянь были пушки. Таких пушек лить не станем. Генералы в плену, я тому рад. Старики у меня как гири на ногах. Генералов надо молодых, свежих. Все государство на ноги поднимем. Потерпели конфузию, ладно. Теперь войну и начнем. Даешь на войну рубль, Иван Артемич, Алексей Иванович, через 2 года 10 рублев верну». Откинувшись, ударил кулаком по столу. «Так что ли, купцы?» «Петр Алексеевич», — сказал Свешников, — «да где его этот рубль-то возьмешь? В сундуках у нас деньги? Мыши! Истинно! Ох-ох-ох, истинно!» — застонали новгородские купчики. Петр метнул на них взором. Поджались. Тяжело положил ладонь на короткую спину Ивану Артемичу. «Ты что скажешь?» «Связал нас Бог одной веревочкой, Петр Алексеевич. Куда ты, туда и мы». Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже обмер, ведь сговорились только что попридержать денежки, и вдруг Ванька Ловкач сам выскочил. Петр обнял его за плечи, прижал запотевшее лицо к груди, к медным пуговицам. «Другого ответа от тебя не ждал, Иван Артемич. Умен ты, смел. Много тебе воздастся за это. Купцы и деньги нужны немедленно. В неделю должны укрепить Новгород и посадить в осаду дивизию Никиты Репнина». Рвы копали и церкви ломали, палисады ставили с бойницами, а около палисадов окладывали с обеих сторон дерном. А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина, мужеской и женского пола. А башни насыпали землею, сверху дерн клали, работа была насыпная. А верхи с башен деревянные, и со стен кровлю деревянную уже всю сломали. И в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служб не было. В Печорском монастыре велено быть на работе полуполковнику Шеншину, и государь пришел в монастырь. И, не застав там Шеншина, велел бить его нещадно плетьми у раската и послать в полк в солдаты. И в Новгороде же повешен начальник Алексей Поскочин за то, что брал деньги за подводы по 5 рублев отступного, чтоб подводом у работы не быть.